Комедио ошеломленно уставился на Стейла. Это не из-за страшного слова вроде «заключена», а из-за сомнения в том, что этот человек говорит серьезно. Конечно, даже если Стейл сумасшедший, для Комедио это ничего не значит. Однако, этот парень может использовать пламя в качестве оружия, так что будет опасно, если он его разозлит. Я думаю, ты поймешь, если я предоставлю тебе информацию. Стейл поднял указательный палец. Из конверта, который был в руках Комедио, вылетели листы бумаги и закружились вокруг Комедио, словно снежинки. Стейл поднял указательный палец и показал на один из парящих листов. Это был план здания школы Мисава. Однако, на плане были существенные ошибки в измерениях, по сравнению с инфракрасным и ультразвуковым сканированием. Очевидно, там была какая-то неизвестная область, в которой потреблялось много электричества. Счет за электричество школы Мисава. Даже после проверки всего электрического оборудования и энергопотребления каждой комнаты, сумма все равно не сошлась. Очевидно, что в здании существовала неизвестная часть, в которой что-то потребляло огромное количество электричества. Также тут парил поименный список вошедших и вышедших из школы Мисава. Однако учителя или студенты действительно много ели. Некоторые сыщики устроились мусорщиками и проверяли мусор и обнаружили, что эти числа тоже совсем не совпадают. Очевидно, в частную школу Мисава приходится доставлять еду некоторым людям внутри здания. И последний лист бумаги. Доклад месячной давности касательно девочки, вошедшей в здание школы Мисава. По сведениям коменданта студенческого общежития, эту девушку никогда больше не видели в общежитии. Похоже, сейчас школа Мисава стала фальшивым религиозным культом, поклоняющимся науке. Небрежно сказал Стейл. Поклоняющимся науке? Комедио удивленно нахмурился. Ты говоришь об этих делах, так? Об этих уловках вроде того, что настоящая личность бога — это НЛО, летающий над нами, и что, получив ДНК святых, они смогут создать клона святого, так? Идея о том, что наука и религия несовместимы, довольно поверхностна. На Западе множество докторов и ученых христиане. Однако, если принуждать людей к такой вере, несомненно, случаются ужасные вещи. Кроме того, для людей, обладающих самой продвинутой технологией, обычное дело создать отравляющие газы и взрывчатку, используемые в религиозных целях. Академгород, который был ведущей силой в развитии научных технологий, а также центром обучения и образования, обычно должен был быть исключительно осторожен с подобными взаимоотношениями науки и религии. Кроме того, если в местах, созданных для цели обучения, появятся проблемы, в них сразу же начнется промывание мозгов. Я не знаю, чему они учат, но если честно, это не имеет смысла. Неважно, в какую фанатическую религиозную группу превратилась школа Мисава, потому что они расформированы. Стейл продолжил, как будто его это не сильно беспокоило. Школа Мисава захвачена. Незрелую фальшивую религиозную научную группу захватил настоящий маг. Нет, если быть точным, алхимик Тюрихской школы. Настоящий алхимик? Да, я знаю Постой. Что? С каких это пор ты стал настолько подающим надежды? Или ты просто слушаешь и пропускаешь мои слова мимо ушей, потому что не понимаешь их смысла? В любом случае, ты раньше не верил в такое. Комедио был шокирован. Стейл был неправ. Он внимательно слушал его и действительно пытался понять и отреагировать на термины, которых он не понимал. Но именно из-за того, что он так делал, Стейл подумал, что что-то не так. Это словно кто-то понял бы, что этот Тома Комедио немного не такой, как Тома Комедио до потери воспоминаний. Не догадайся, не догадайся! Теперешний Комедио не знает, какие отношения были у этого мага с девочкой. Но неважно, насколько далеки их взаимоотношения. Комедио не хотел позволить окружающим узнать, что он утратил свои воспоминания. Комедио видел это. В больничной палате он видел плачущую девочку в белом монашеском одеянии. Слезы счастья за парня, о котором думали, как о Комедио до потери воспоминаний. Он не мог разрушить ее психологическую поддержку. Никогда. Так что Комедио решил просто обмануть весь мир. И даже самого себя. Ради этой девочки. Что? Ты так решил только потому, что я тебя внимательно слушал? Ты не мазохист случаем? Ты предпочитаешь, чтобы тебя постоянно перебивали? Но сейчас теперешний Комедио не знал, насколько же он отличается от Комедио до потери памяти. Это словно идти, глядя на карту. Даже если он знает, что идет не туда, оглянувшись вокруг, он увидит только пустыню и не найдет верного пути. Некоторое время Стейл с подозрением смотрел на лицо Комедио. Ладно, пусть так. Все равно это не проблема, что разговор идет так гладко. Стейл наконец вернулся к первоначальной теме разговора. Главное то, почему алхимик захватил школу Мисава. Конечно, простейшая причина в том, что школа Мисава показалась ему подходящей базой. Большинство учеников могли просто не осознать, что директор этой подготовительной школы сменился. Слегка вздохнув, Стейл продолжил. Однако, главная причина, по которой алхимик захватил школу Умисава, это то, что в ней удерживали темную кровь. Темная кровь? Комедио никогда раньше не слышал этого термина. Также у него не было никаких знаний об этом. Однако, уже сам термин звучал довольно пугающе. Изначально школа Умисава, похоже, захватила ее просто для того, чтобы сделать жрицей. На самом деле, это была неплохая идея, так как использовать жриц в качестве жертвоприношения — это достаточно надежный метод призыва существ высшего уровня. Но эта темная кровь уже была целью алхимика. Просто школа Умисава успела захватить ее первой. Нет, возможно, с его точки зрения с этим ничего нельзя было поделать. По первоначальному плану он должен был незаметно похитить темную кровь и покинуть Академгород. Но из-за школы Умисава его план рухнул. Значит, он силой забрал то, что принадлежало ему из школы Умисава, так? Это словно гениальный вор, который подготовился к идеальной краже, только за тем, чтобы оказалось, что террористы захватили здание. Вор крадет картину, на которую нацелился, у этих маньяков-разрушителей, не понимающих ценности картин. И обнаруживает, что галерея уже забита полицией. Не в силах ничего сделать. Он просто вынужден соорудить баррикаду на входе в картину-галерею и спрятаться внутри. Да, самым сокровенным желанием алхимика было заполучить темную кровь. Нет, точнее говоря, это желание всего мира магов. Возможно, это также желание всего мира в целом. А? Удивился Комедио. Эта способность позволяет убить некое существо. Нет, не только. Это единственная возможность поймать некое существо живым и подтвердить его существование. Комедио все еще ничего не понимал. Ну, если использовать христианскую терминологию, то это некое существо называют потомком Каина. Стелл хихикнул, и затем сказал голосом, пониженным до шепота. В общем, они вампиры. Наконец-то сказал он. Ты надо мной смеешься? Это был первый ответ, который смог дать Комедио, услышав эти слова. Вампиры. Комедио не знал, где появилась легенда об их существовании. Однако, если судить по описанию из игр и манги, вампиры боятся креста и солнечного света. Вампиры умирают, когда их протыкают осиновым колом. Вампиры превращаются в пепел после смерти. Укушенный вампиром, сам становится вампиром. Вот и в принципе все, что он знал об этом. И по какой-то причине, в информации, которую Комедио получил из манги игр, причем в основном файтингов, крест был самым бесполезным. Тех, кто может думать об этом как о шутке, можно назвать счастливчиками. Стелл стиснул зубы и оглянулся. В этот момент маг, который в совершенстве владел управлением пламени, похоже, чего-то боялся. Так как существует эспер, который может убивать вампиров, очевидно, что существуют и вампиры, которым суждено умереть. Это как злодеи, существующие для героев справедливости. Порочный круг. И если есть человек, который может их убить, значит они есть. Однако, это единственное, что я могу утверждать. Хотя, если бы было можно, я бы не хотел этого признавать. Что ты имеешь в виду? Вампиры из книг действительно существуют? В глубине души Комедио все еще отрицал это. Однако стоявший перед ним парень был серьезен, как всегда, из-за чего он не мог отбросить эту мысль. Никто никогда не видел вампиров. Излучая полную уверенность, монотонным тоном сказал Магнус Стейл. Потому что каждый, кто видел их, умер. Конечно, я не собираюсь поверить в это так просто. Проблема в том, что никто никогда не видел вампиров раньше. Но существование темной крови доказывает существование вампиров. Никто не знает, насколько они сильны. Никто не знает, сколько их. Никто не знает, где они. Никто не знает, никто не знает, никто не знает. Как нам с ними разобраться, если мы ничего о них не знаем? Стелл продолжил бубнить, но Комедио, все еще не принявший термин «вампир», ничего из этого не понимал. В итоге, он мог сравнить это только с террористами, прячущимися по всему миру. Но с другой стороны, именно потому, что никто не знает правды о них, возможно, все что угодно. Цинично усмехнулся Стейл. Том и Комедио, ты слышал о Кабале? Предполагаю, что нет. Думаешь, этим ты сможешь уничтожить мою гордость? Неважно. В любом случае, Кабала отражает уровень души. Бог, ангел, человек и так далее. Проще говоря, люди могут подняться в ранге с помощью тренировок, но в какой-то момент встретят стену, которую им не преодолеть. Ты меня за идиота держишь, что ли? Что ты пытаешься этим сказать? Я задел твою гордость? То, что я пытаюсь сказать... Есть вещи, которых людям не достичь, как бы они ни старались. Но люди не прекратят своих попыток, чего бы им это ни стоило. Маги стали магами, потому что они хотели превзойти человеческие возможности. Если так, то что должны сделать люди, чтобы преодолеть это ограничение? Стейл выглядел так, будто его насмешливое выражение лица сейчас исчезнет. Это легко. Нужно позаимствовать силу у кого-то, не являющегося человеком. Комедио ничего не смог сказать. Так называемые вампиры, по предположению, бессмертны. Можно вырезать их сердце и проткнуть магическим мечом. И они все равно будут живы, как живой магический инструмент. Как оружие. Стелл небрежно продолжил. Важна не сама возможность вышесказанного. Ученые такие создания, что будут ставить опыты даже при малейшей возможности, что это может произойти. Другими словами, не важно, существуют ли вампиры. Важно, что существуют люди, верящие в их существование, и поднимающие вокруг этого шумиху. Раз кто-то раздул шумиху, кому-то придется ее успокоить. Вот в чем суть положения. Другими словами, никто не знает, существуют вампиры или нет, так? Такое часто можно видеть в боевиках. Группы людей сражаются за сокровище, о котором никто не знает. И вообще не знают, существует оно или нет. Но это ведь глупо, чтобы такие вещи происходили в реальной жизни, так? Проверка возможности существования неизвестного — тоже наша работа. Цинично ухмыльнулся Стейл. Так что школа Мисава и Алхимик настроена серьезно. Если они действительно хотят противостоять вампиру, они нуждаются в этом козырном тузе — темной крови.